На всех членов отряда материалов, естественно, не хватило, потому я отправил за ними несколько послушных людей в город, на четырехкрылых орлах. Кстати, четырехкрылые орлы могут нести не только гоблинов, но и людей, вот только сам полет при этом проходит весьма некомфортно, потому я решил, что необходимо поймать кого-то покрупнее. За ужином пришел рапорт от Брасата-сан, охота окончилась успешно. Банда грабителей полностью уничтожена, и было получено приличное количество драгоценных камней. Сказав, что пора бы уже возвращаться, я оборвал связь. Оставшимся двум группам я уже сказал нечто подобное, завтра они должны будут вернуться. Проблемная четвертая группа, в последнее время стала значительно лучше взаимодействовать, так что одной проблемой стало меньше. Как и ожидалось, поев из одного котелка, пройдя через суровые условия, крепкие узы возникают как-то сами собой. День 126. Недавно я почувствовал, что снаружи становится все холоднее. Кажется, осень начала сменяться зимой. Со слов Габуджи, снег обычно не падает, но так как у нас теперь есть новорожденные дети, потому принять меры против похолодания, я приказал лепреконам и людям, которые им помогали. С утра мы с Минаки Чикуном проливали кровь и пот, после завтрака я решил заняться тренировкой Ари, Ардженти и Оневаки. Старшая дочь Ари и старший сын Ардженти не были лордами, в них текла кровь Агра, точнее они, но все-таки у каждого из них была соответственно их имени серебряный и золотой шар. Вообще-то его не должно быть, но это мои дети, так что ничего удивительного в этом нет. Старшая дочь Ари, освободив орб, призвала золотые стрелы в виде алебарды и того же цвета лук. Старший сын Арджента, освободив орб, призвал серебряные стрелы в виде протазана и того же цвета лук. У обоих дистанционное оружие, луки, значит, изначально у них есть к этому талант. Теперь мне будет проще придумывать им тренировку. Причем не просто стрелы, а алебарды и протазаны. Можно ли вообще это назвать стрелами, непонятно, но раз они неожиданно хорошо летели, я решил определить их как стрелы. При всем при этом мощь у них была неожиданно высокой, причем выстрелив, можно было создать еще одну стрелу, при этом субстанция не истощалась, потому стрелять ими можно было долго. Весьма сильная способность. Так их даже можно было даже использовать на поля боя, там они могут стать бойцами-лучниками, способными и к ближнему бою. Благо они могут использовать как оружие эти стрелы в виде алебарды и протазана. Будучи Онивака, уже вымахал под 180 сантиметров, уже покрывающая его броня мускулов, показывала такую силу, что вгоняла в стыд взрослых агров. Потому я решил его обучить, так же как и двух других, боевым техникам. Любимым его оружием стала шипастая дубина, сделанная из мифрилового сплава. Он слегка напоминал раннюю версию Минаки Чикуна, при этом сильно его уважал, что вызывало у меня как у отца легкое чувство одиночества. И все же, смотреть на быстро окрепших деток, весьма приятно. К вечеру вернулись оставшиеся группы. Так что теперь, мы в полном сборе. День 127. Сегодня с утра устроили фестиваль турниров на внешнем тренировочном поле. Хотя я и говорю так, официальные члены и новички были раздельно, кроме того участвовали только бойцы, а не все члены. Хотя и так наша база не была богата на развлечения, потому сегодня тут было необычно многолюдно. Результатом были: один я, Апостол Роу, два Минаки Чикун, три Канамитян, четыре Мститель, пять Асуитян, шесть Брасата-сан, семь Спесей-сан, восемь Огненный Демон-кун, девять Ветряная Демон-сан, десять Шрам, 11 Дон Рыцарь, 12 Супута, 13 Гуру Кусатян, 14 Обезьяна Босс, 15 Рыжая, 16 Иллюзорный Демон Кун, и так далее. Получились в таком виде. На поля боя в зависимости от комбинации результаты могли быть иными, но сейчас они были такими. Кроме не участвующего в турнире Сейоса Макуна, непригодного для битвы, все командиры вошли в 10 тку сильнейших. Были и другие мысли по этому поводу, но это слишком хлопотно, потому я их опущу. По завершению турнира вечером устроили банкет из мяса, предоставленного мной черного фамора. Действительно, фестивали это здорово. Кроме того, мясо черного фамора вкусное. День 128. Пришел новый заказ на работу от принцессы Сорванца. Когда мы прощались с принцессой, я по секрету передал Митицу передатчик, сказав, что он может связываться со мной в любое время. До этого мы с ним несколько раз общались таким образом. Заказ поступил второй раз. Правда, услышав «я хочу нанять тебя для работенки», я почувствовал, что меня хотят втянуть в неприятности. Наверное, вся работа от принцессы, далее будет нас втягивать в неприятности разного рода, но почему-то к такому выводу пришел только я. Да, так не должно быть. Итак, сегодняшняя работенка заключается в усилении отряда стражи для Янтарного дворца. Действительно, раньше мы вместе с лордами и мальчишкой-рыцарем с королевской стражей участвовали в тренировке, так что часть из них я видел. Среди них были желающие учиться, невзирая на межрасовую разницу, приятные люди. Потому работка не была мне противной. Но дело было абсолютно не в этом. Скорее всего, в этом сильно замешанная погрязшая в религии королева, потому я чувствовал разного рода скрытые мотивы. К тому же принцесса Сорванец, судя по информации от моих клонов, затевает нечто крупное и, похоже, хочет меня в это дело втянуть. Подробности я пока не знаю, но скорее всего так и есть. Сомневаюсь, стоит ли принять эту работу. Товарищей у нас на 400 сотни прибавилось, они все еще тренируются, и я не могу сказать, что у нас достаточно хорошего снаряжения. Если все действительно плохо обернется и понадобится вмешательство всех членов, смогут ли они это пережить? По этому поводу я беспокоился. Вот только плата за работу была не маленькой. Более того, она была огромной. В этот раз награда, конечно, не превысила плату за охрану, естественно, раз работа была на месте, но если учесть условия, это было наилучшим предложением, которое я когда-либо здесь получал. Хотя, учитывая то, что у заказов на работу у меня было немного, попросил их слегка подождать с ответом. Сегодня я опять провел время, тренируясь с Минокичи-куном. Вечером ко мне пришел отец-эльф, потому расслаблялись, попивая эльфийскую выпивку на горячих источниках. Хотя мы и собрались этим заняться сразу по возвращению, у каждого были свои дела, так что с этим нечего не поделать. Ну, раз обещание выполнено, проблем нет. Как и предполагалось, эльфийская выпивка вкусная. Выпивку из лабиринта тоже не следует недооценивать. Но она была не настолько высокого класса, так что по вкусу уступала. Потому, сожалея, мы подняли бокалы, наполненные эльфийской выпивкой. Может, стоит бросить вызов лабиринту в поисках высококлассной выпивки. С такими мыслями мы продолжили наш банкет. Позже к нам присоединился Минокичи-кун и Дон Рыцарь, и было решено устроить чисто мужской праздник. Засидевшись с нами, отец-эльф решил остаться у нас на ночь. День 129. Проводив с утра отца-эльфа, я решил связаться с принцессой Сорванцом. В общем, я решил принять ее работу. Текущее финансовое положение в группе наемников, готовой к бою Парабеллум, не было ужасным, но в то же время его нельзя было назвать хорошим. Конечно, мы получали деньги за охрану лесопилок деревни Крута, а также с продажи ингредиентов с убитых монстров, а также сокровища с убитых спесей Санны компанией бандитов, потому на текущие нужды нам хватало. Так что торопиться с поиском нам, может, и не стоило бы, но неизвестно, что будет в будущем, потому, когда есть шанс, нужно заработать побольше. Тем более мне кажется напрасным упускать выгодную работенку. Конечно, она может перерасти в некоторые беспорядки, но также может нести за собой неплохую награду. По этому поводу я провел некоторые расследования с помощью шпионов вчера, но так и не обнаружил чего-то значительного. Таким образом, решил положиться на, как бы то ни было, даже на путь до столицы займет немало времени. А четырех крылых орлов у нас пока маловато, да и до столицы путь не близкий. Если путешествовать группой, во многом удобнее будет. Кроме того, нужно подумать о том, кого стоит взять с собой, а также кого оставить на базе, продолжая тренировать с помощью клонов, или кого отправить в путешествие вне леса, чтобы набраться опыта. Оставшийся день я провел в этих размышлениях. День 130. После всего я решил, опять сделав несколько групп, поправить их в путешествие. Для того я изготовил 10 значительно усиленных повозок. Из них 4 для нашей группы из 24 человек, направляющихся в столицу, 3 для группы Минокичи-куна и Асуитян из 20 человек, которая направится в лабиринт за разнообразными вещичками, и 3 для группы, получившей за хорошую работу привести на базу свои семьи, а также для их охраны. Новая повозка могла бы вместить и больше народу, но для начала пусть будет так. Отправление назначено на завтра, потому я велел приготовить соответствующее снаряжение. В этот раз кузнец Сан и компания останется дома. У всех у них еще есть дела, которые они хотели закончить. Итак, что же в этот раз случится? Предвкушая и переживая по этому поводу, меня переполняли странные чувства. День 131. Ранним утром, как и предполагалось, разведывательные группы на повозках отправились в путь. В этот раз в ее составе было 66 членов, каждому из них заранее были изготовлены, на их собственное усмотрение, плащи, накидки или понча. Кстати говоря, я и Канамитян предпочли понча. Облаченные в новое снаряжение, они вызывали зависть у остающейся группы. Поверх снаряжения была вышита эмблема отряда наемников, готовый к бою парабеллум. На правом плече был символ принадлежности к отряду, а на груди вышит символ ранга. Любой незнакомец сразу поймет, какой группе они принадлежат, да и между собой сразу легче станет разобраться, кто какого ранга и к какому отряду принадлежит. Материалом для одежды послужила существующая в этом мире ткань, имеющая защиту против клинкового оружия, магии, холода, жары, а также полностью водонепроницаемая, падающая с весьма сильного босса лабиринта, Минотавра, весьма редкий материал. Конечно, шанс выпадения небольшой, потому стоимость ее весьма значительна, но отряд Минокичи, устроив охоту на боссов, набрали большое ее количество. Добавив сюда порошок из панциря черепаха змей, кожу кристального крокодила, а также множество разных материалов, а также мою собственную паутину, лепреконы соединили все это вместе. Конечно, получившаяся ткань по способностям и уступала чистой, но я планировал снарядить подобной экипировкой всю группу наемников. Итак, вернемся к разговору об экспедиции. В этот раз это будет уже вторая экспедиция на повозке. От нашей базы наружу ведет несколько звериных троп, можно было бы пустить по ним. Но благодаря усилению моих способностей, покрытие, защищающие кости от солнца, теперь достаточно прочное, чтобы просто сметать препятствия на дороге. Потому стало возможно использовать разнообразные пути, маскируя положение нашей базы от внешних врагов. В этот раз, естественно, мы воспользовались этими путями, и, выйдя из леса, все разошлись своими путями. Как и в прошлый раз, члены первой группы, направляющиеся в столицу королевства, я, Канамитян, Рыжая, компания Три Лордов, Сейо Самакун и остальные, всего 24 человека, располагающиеся в 4 повозках. Вторая группа, под руководством Минокичи Куна, направлялась в город Лабиринт, за снаряжением, навыками и тренировкой. Среди членов Минокичи Кун, Асу и Тян, кроме того Онивака, Обезьяна Босс и другие, и всего 20 членов. Им было выделено 3 повозки. Последняя группа состоит из хорошо послуживших нам работников, которые в качестве награды направились по своим семьям, находящимся на территории королевства и империи, а также их охране. Среди них был и Магура, который в прошлый раз был приставлен к отряду Минокичи Куна. Для них было приготовлено тоже 3 повозки. В общем, 3 грубо собранные группы. В каждой из них была собственная проблема, но в этот раз больших ошибок в руководстве не будет. Волноваться сейчас об этом бестолку. В этот раз мы решили прямо направиться в столицу, без излишних остановок, по возможности продвигаясь по пути как можно дальше. В почти не было тряски, потому внутри можно было легко заниматься простейшим уходом за снаряжением, или же обучением, таким образом, скоротав время, затраченное на передвижение. Еще до вечера мы покинули лес, прошли следующую далее степь и холмы, пройдя пустыню, в которой обитали 4-крылые орлы, подъезжали к высокогорью, таким образом, проделав весьма значительный путь. В прошлый раз много времени заняла охота на попавшихся монстров, в этот раз мы их просто игнорировали, потому смогли добраться досюда за один день. Как ожидалось, не требовавшая отдыха, двигающаяся значительно быстрее обычной повозки, как транспортное средство просто превосходно. Кроме того, если уплотнить внешний покров, она станет танком, разнообразных способов использования у нее много. Рассуждая о возможных применениях, к вечеру мы подъехали к высокогорью и решили тут остановиться на ночлег. Разложившись, стали нам палатками. Все же удобная штука. Этим вечером я устроил особенно тяжелую тренировку, чтобы компенсировать упущенное с утра время. В этот раз, так же как и в прошлый раз, с нами был тройка лордов, а также громовой драгонит, Рамуру-сан, которая в прошлый раз с нами не была. тянущиеся до самых ног волосы золотого цвета, а также того же цвета глаза, белая кожа, красивое лицо, выходящее из затылка рога, тянущийся из поясницы тонкий хвост. Посередине лба располагался желтый драконий орб сапфир. Я решил основательно их тренировать, так что Рамуру-сан и остальные члены получили немало ранений. К счастью, с нами Сиё-сама-кун, так что любые раны он запросто вылечит прямо на месте, можно быть спокойным. А также сдерживающиеся канами-тян против серьезно настроенной рыжей, выглядели великолепно, сражаясь под лунным светом. Да, канами-тян и рыжая, стали двигаться действительно великолепно. Результат сегодняшнего синтеза. День 132. Сегодня с раннего утра, двигаясь мы прибыли в защитный город Арента. Мы могли благополучно проследовать мимо, но решили заодно заглянуть в филиал компании Фарберу, поздороваться с любящим игры заместителем главы, поторговать материалами с монстров, разведать рынки сбыта. Через час мы благополучно покинули город. После того мы слегка медленно продолжили наше восхождение по высокогорью, время было как раз подходящим, было решено устроить завтрак живущими неподалеку Бихкака. У мяса Бихкака был весьма простой, но приятный вкус, а если его поджарить, мясо наполнялось превосходным соком, сохраняя прекрасный аромат. Чем больше его кусаешь, тем больше хочется. Якитари просто объедение. Слегка жаль, но в этот раз соль была, а вот соуса не было. Кроме того, со слов рыжей, Бихкака каждый раз в день с утра откладывает по 2-3 больших яйца. Будучи монстром, Бихкака имея способность ими управлять, можно сделать из них превосходных домашних животных. В этот раз у нас было полно места, потому четверых я сделал фамильярами и взял с собой. Не дождусь завтрашнего утра. Сделать омлет или сварить всмятку, а может вкрутую, а может. В общем, не могу дождаться завтрашнего утра. И неожиданно наш мирный завтрак был прерван вооруженными мужиками. Нас потревожили, одетые в чересчур блестящую, без единой царапины броню, которая явно была не для боя, а на показ, 2 полных молодых человека, а также одетый в робу, которую использовали священнослужители, сделанную из серебряной ткани, украшенную драгоценными камнями, ненормально худощавый парнишка, а также вполне подходящий для боя телосложением, но чересчур вычурно снаряженный, молодой рыцарь. Включая этих четверых в группе всего было 34 человека. Остальные члены группы, помимо четверых лидеров, видимо принадлежащих к дворянам, были вооружены явно для битвы, а не на показ, среди которых было и старое, используемое многие годы и новое снаряжение. Среди 30 человек, были и похожие на хулиганов, кроме них, отрастивший длинные усы вооруженный копьем старик, покрытый броней из массивных мускулов мужчина средних лет с огромным демоническим мечом, который он использовал уже долгие годы, все его тело пропахло запахом крови. Он убил не менее нескольких десятков человек. От их вида у меня разыгрался аппетит, но я его обуздал, лучше используя паразитов, сделать из них пешек, тем самым увеличив количество наших товарищей. Мне нужна информация, потому я решил слегка понаблюдать. Спустя несколько минут стала ясна причина, почему они нас не взлюбили. Кажется, канами-тян, а также Рамура-сан и другие красавицы в нашем отряде весьма сильно задели чувства этих четверых. Четверо дворянских детей, используя связи своих родителей, устроились в организации вместо тренировки славного меча, теперь официальные ее члены. Чтобы охотиться на монстров из разнообразных мест, набрав небольшую личную гвардию, постоянно таская ее с собой. В общем, много чего наговорили, если все это подытожить выйдет, гоните сюда женщин. Кроме того, не только этих двоих, рыжую и ветреную демона-сан тоже. Целью четырех снобов, канами-тян и Рамура-сан, остальные две возможно для подчиненных. Ужасно испорченная знать действительно раздражает. Знать в этом мире должна проходить высококлассное обучение, и как они только до такого докатились. Среди них не было удивленных, мужики двигались так, чтобы не позволить нам убежать. В их движении не было спешки и агрессии. Весьма умелые движения. Думается, они и до того этим промышляли. В руках появилось разнообразное оружие, на лицах появились садистские озабоченные улыбки. Эти-то просто хотели забрать все золото и магические предметы, вполне обычная тактика людей по отношению к нелюди. Действительно, сейчас мы были окружены и находились в невыгодном положении. К тому же к превосходству в численности и в расположении, изначально в этом мире, знать обладала талантом, превосходящим простолюдинов, получая способности. Имея одинаковый уровень и одинаковую профессию, по умолчанию простолюдин будет слабее знатного, а также относительно наблюдавших дворян, для начала худой парнишка, определенно обладатель магической профессии, выглядящий лидером, парень в полной экипировке, определенно обладатель профессии из типа рыцарь, даже в вычурной экипировке сражаться может. Ну, остальные двое какая-нибудь мелкая сошка, но среди экипировки наверняка немало магических предметов, можно их назвать командирами отряда. Итак, что же будем делать? Дать отпор — однозначный выбор, но стоит ли натравить на них подчиненных или самому разобраться? Пока я об этом думал, очнувшись от предыдущего замешательства, та сторона начала действовать. Пара жирных приказала что-то своим подчиненным, один из которых стоял неподалеку от меня и был ближайшим к Канамитян, протянул к ее плечу свои пальцы. В следующее мгновение голова протянувшего руку подчиненного взлетела в небеса. В одно мгновение рассеченной шеи полился фонтан крови, влекомый гравитацией этот фонтан накатил меня и Канамитян кровью целиком. Якитари в соусе из крови имели слегка странный привкус. Вкусное оно, конечно, вкусно, но кровь мелкой сошки весьма противна, так что получился большой такой контраст. Грязная кровь, похоже, жил он очень нездоровой жизнью. Даже умирая, он испортил настроение окружающим. Какой ублюдок! Итак, появилась первая жертва, теперь уж настало время для буйства Канамитян, но я уже было собрался ее остановить, настолько ее состояние было жестоко. Можно сказать, что ее поглотила ярость. От чрезмерной злости, потеряв все эмоции, Канамитян, двигаясь на невероятной скорости, одновременно махая клеймором, разрубала тела людей словно бумагу, пронзая их бедные тела тысячами ледяных игл, оставляя после себя море крови и горы трупов. Перед лицом подавляющей бойни появилось незначительное сопротивление в лице старого солдата, но сняв, враг не выстоял под воздействием усиленной способности чистокровного вампира. Во взбешенном состоянии, демонический взгляд Канамитян был чересчур силен, противостоять ему почти никто и не смог. Один или два все же смогли, но их завалили количеством свои же товарищи, не устоявшие под чарующим взглядом. Это было больше похоже на избиение младенца. Хотя это и было так, есть неплохой материал, который было бы расточительно просто так искромсать. Я обнял Канамитян со спины, после чего она как обычно остановилась. Иначе ее весьма сложно остановить, у Канамитян хлопотный характер, ну да ладно, назовем это индивидуальной чертой. Собрав кучей, в прямом смысле безруких и безногих, но все еще живых раненых, в том числе четверых попавших по тысячу ледяных игл, используя я их вылечил, а заодно посадил в их организм паразитов. Дворни вкуснее, чем простолюдины, это ответ, полученный собственным опытом. Хотя они все еще молоды, но есть возможность, что я с них чего-нибудь получу, но я не позволил себе их съесть. Потому что хотя у меня уже есть рабы, работающие шпионами, но я решил, что оставить этих четверых тут несъеденными во много будет гораздо выгоднее. Иметь множество источников информации во многом очень полезно. Информация относительно места тренировки славного меча, например, о путешествиях какого-то злобного дворянина, которого не жалко будет убить, легко попадет ко мне в руки. К тому же, подумав о богатстве, которым эта четверка владела, станет ясно, что есть их прямо тут будет напрасной тратой. Таким образом, заразив их паразитами, я улыбнулся их синеющим лицам, после чего они побелели и снова вырубились. С чего бы это? А вдруг не стоило прямо перед ними поедать тела их товарищей? Вот блин, простите, ребята. Оставив всех выживших, зараженных паразитами, мы продолжили наше путешествие. Сейчас брать их с собой было лень. Благо, мы можем еще встретить каких-нибудь пешек, мешков с едой. День 133. После вчерашнего инцидента, продолжали двигаться, миновав лес Шириска, прибыли в деревню Миса. В деревню Миса прибыли после полудня, можно было и дальше проехать, не останавливаясь, но под давлением Канамитян, Рыжей и других девушек, нам пришлось остановиться тут на ночь. Здешние горячие источники славятся способностью восстанавливать красоту кожи и являются источником радости для девушек. Ну, время было, потому с этим проблемы не возникнут. Правда, и среди парней были голоса в поддержку ночевки. Их я сегодня утром обнаружил связанных в подвешенном состоянии. Кто виновник в этом деле, я понял и без расследования, потому оставил их так повисеть еще немного. На мой взгляд, здешние источники были не похожи на те, что у нас на базе, и имели весьма приятных восстанавливающей силы эффект. Естественно, персонал горячих источников вовсю бурлил, оказывая разного рода услуги гостям. Здесь я искал новые идеи для гостиницы на горячих источниках, которую я завел на базе ради хобби. Ах да, надо попросить сделать лепреконов вот эту одежду в японском стиле. Как и планировалось, проснувшись с утра, позавтракав яйцом, приготовленным на горячем источнике, и устроив общую легкую тренировку, смыли пот и усталость в горячих источниках. Пока я путешествовал по деревне, наслаждаясь разнообразными источниками, я неожиданно пришел к одной из достопримечательностей деревни – огромному водопаду. После небольшой прогулки передо мной появилась огромная стена падавшей воды, как обычно разбрызгивавшей огромное количество брызг. Окружающая температура слегка упала, в самый раз, остудив нагретое тело. Кроме того, я почувствовал присутствие, как обычно, громадной силы, представителя драконьей расы, расслабляющегося в холодных водах под водопадом. В отличие от прошлого раза, когда я был агром, и у меня не было шанса на победу, или если и был, то крайне низкий, в этот раз, став апостол-лордом, мои шансы значительно возрастали. Вот только мне понравилась деревня Мейсун. Горячие источники приятные, жители приветливые, да и сервис удовлетворительный. Никаких неудобств нет. Но если тут пройдет сражение с драконом, деревня погибнет от обычных волн. Благо, противник не из тех, с которым можно сдерживаться. Неважно, кто победит или проиграет, это место в любом случае сильно изменится. Конечно, я бы хотел отведать мясо дракона, но придется тут потерпеть, подожду до встречи с драконом, которого можно будет без проблем съесть. Забраться в лабиринт будет совершенно точно быстрейшим способом, как и предполагалось, надо будет хотя бы раз туда забраться. Думая так, я направился обратно в деревню. Со спины за мной с подозрением следило громадное нечто, я все равно его проигнорировал и пошел обратно. После того, в 10 часов утра мы покинули деревню Мейсун, к вечеру мы пересели, место рождения Ари и Арджентих, хребет черных звезд, смогли добраться аж до города лабиринта Пагатари. Для начала сегодня тут и заночуем, а завтра направимся в Асверу, наш пункт назначения. День 134. Покинув ранним утром город-лабиринт Пагатари, после обеда мы благополучно прибыли в Асверу. Как и прежде, жизнь в городе била ключом. Дороги переполнены толпами народа, выложенные камнем дороги, по которым ездило множество повозок, сделанные из кирпича дома. По главной улице передвигалось в разном темпе множество самых разных людей, и бесконечное количество взглядов, сосредоточенных на нас, боязливые и любознательные взгляды, находящихся в толпе приключенцев, а также наблюдающих из тени разнообразных шпионов королевств и империи, как обычно излучая сияние благополучия, производя от этого мрачное впечатление, как обычно столица королевства не изменилась, хотя если бы она поменялась за такое короткое время, было бы странно. Таким образом, мы, как и в прошлый раз, нет, еще больше, чем в прошлый раз, привлекая внимание, благополучно добрались до ворот Янтарного дворца. У ворот нас встречали паренек-рыцарь, позади стояли охранники королевского дворца, большинство из них было девушками, и рядом стояла, улыбаясь подходящей возрасту, беззаботной улыбкой принцесса-сорванец. Хотя я и связался заблаговременно с Митицу, не думаю, что была необходимость самой принцессе нас встречать у ворот, но что поделать, если с ней здравый смысл не работает. Для начала, обменявшись простым приветствием, после того, принцесса-сорванец, сразу же начала восхождение на мое плечо. Кажется, это было ее целью с самого начала, ибо она заранее одела удобную для движения одежду. Вздохнув, я почему-то вспомнил, как ко мне приходила поиграть племянница, потому не стал ее останавливать. Кроме того, помог готовой вот-вот упасть принцессе благополучно достигнуть моего плеча. В ответ на «ну как», я лишь улыбнулся покорной улыбкой. Раз уж она удовлетворилась, я уж было хотел ее спустить, но принцесса наотрез отказалась, потому я сдался. С принцессой на моем плече мы вошли в Янтарный дворец. Реакция на неизменно элегантную янтарную резиденцию королей, посетивших это место впервые членов, особенно Усии Самакуна, была громкой. В буквальном смысле смотрели с открытым ртом. Выгрузив из вещи, перенесли в комнаты, выделенные для нашего проживания, распределив, кто в какой комнате будет жить, представив всех членов нашего отряда. Больше всего, принцессу Сорванца удивило приветствие Ари и Ардженти. Конечно, новорожденная Никола осталась на попечении алхимика Сан, а Онивака увязался за обожаемым Минаки Чикуном, потому здесь их не было, но Ари и Арджента последовали за мной. Между тем, эти двое, несравнимо с нормальной, но присущей их расе скоростью, значительно подросли. Эти двое, которых новорожденными обнимала принцесса, за невероятный для людей короткий промежуток времени, поразили ее так, что она в прямом смысле сидела с открытым от удивления ртом. Обычно любящая удивлять и пугать окружающих принцесса, сейчас была сама крайне удивлена. Кажется, это было весьма необычное зрелище. На лицах мальчишки-рыцаря и королевской стражи появились мягкие улыбки. А также сегодняшний ужин был крайне роскошен. Угощение принцессы вылилось в огромный банкет. Целая куча еще не попробованной мною выпивки, большинство из которых уступало эльфийской, но все равно, исключительно высококлассный набор, потому я полностью был доволен. Как и ожидалось от королевской семьи, но выпивка, рожденная в лабиринте, оказалась особенно вкусной. Ради этой выпивки и драконов, я решил, что обязательно туда заберусь. К счастью, город-лабиринт Пагатари находится близко к королевству, по воздуху, путь туда не займет и часа, как будет выходной, надо бы слетать. День 135. В этот раз работа от принцессы заключалась в руководстве тренировкой королевской стражи, так что сегодня, как и планировалось, мы начали тренировку. Но мы не могли собрать их разом в одном месте, потому решено было разделиться на несколько групп. Для начала, позаимствовав двор янтарного дворца принцессы, мы начали с базовой тренировки первой группы. Почувствовав себя неким сержантом, с насмешкой я довел их до их предела. И к вечеру, первая группа королевской стражи из 30 человек, в полном составе, в разбитом состоянии отправилась на лечение к Сейоса Макуну. Они оказались в таком состоянии, потому что с самого начала не взялись за дело серьезно. После вечернего спарринга с все еще активно двигающимися членами моей группы их ропот значительно поутих. Черт побери, они ведь элитная стража, охраняющая королевский дворец, надо бы им побольше стараться. День 136. Сегодня, услышав о прибытии, перед обедом, от матери принцессы Сорванца, то есть от королевы, пришел посланник. Та самая королева, погрязшая в религии. Как я и ожидал, раз уж мы здесь остановились, каким-нибудь образом она с нами свяжется, но лично с ней встречаться хлопотно, да и проблемно не оберешься, так что по возможности я бы не хотел с ней связываться. Хотя и так, в текущих условиях отказаться от ее личного приглашения я не могу. Делать нечего, я был приглашен на ужин к королеве. Вместе со мной на завтрак к королеве можно было взять еще одного партнера, мне составила компанию Канамитян, кроме того потянувшая за собой парнишку принцесса Сорванец, итого 4 человека. Кроме того, вокруг были охранники и горничные, ну да отложим это в сторону. Местом проведения красивый сад, расположенный в платиновом дворце месте проживания королевы. С такими же, как у принцессы Сорванца, серебряными длинными волосами, красивыми золотистыми глазами, белой кожей, она производила впечатление слабости, нежели красоты. Соответственно ее внешности, на завтрак не было гор мяса, вместо них был основанный на булочках и фруктах легкий завтрак. Мне этой фигни явно было недостаточно, но Канамитян явно ею наслаждалась, так что все в порядке. Фактически не хватало только количества, вкус был превосходный, так что я убил в себе недовольство. Что касается королевы, судя по разговору, она не производила плохого впечатления. То есть, с уважением или признанием, не производя плохого впечатления, словно разговаривая с существом. Она не производила впечатления фанатика, готового убить меня и использовать мое тело для получения силы. На деле есть, конечно, братки, которые промышляют чем-то подобным, потому я изначально опасался, но кажется, королева, наоборот, показывает уважение к носителям божественного покровительства. Успокоившись, я решил понаблюдать подробнее. Если подумать, весьма продуктивный выдался завтрак. Разрушив выстроенный мною отрицательный образ, дружелюбным отношением, может перерасти в неплохую дружбу. Благо она из тех, кого хорошо иметь за спиной. Был момент, когда я так подумал. Вот только, Закончив ужин, вернувшись в Янтарный дворец, я все же решил, что не хочу с ней связываться. Вернее, меня убедил в этом инцидент, свидетелем которого стал мой клон, оставленный в Платиновом дворце. Что же произошло, я изложу подробнее. Когда мы ушли, естественно, остались столовые приборы, которыми мы пользовались. Естественно, они должны быть начисто вымыты и приготовлены к последующим применениям. Да вот только в этот раз, использованные мною вилку и нож, с удовольствием на лице, усердно вылизывала, впавшая в транс королева, с белой кожей, серебристыми блестящими волосами и золотистыми глазами, красавица из высшего общества, с наслаждением вылизывала использованные мной столовые приборы. Как на это реагировать? А также окружающую королеву королевскую стражу, которая в основном состоит из девушек, почему-то почти все смотрели на королеву завистливыми глазами. И почему вылизанные ею столовые приборы украсили спальню, окруженной невероятной роскошью королевы? Я бы хотел многое спросить, но, черт побери, что-то мне больше не хочется связываться с этой королевой. Ну да ладно, закончив разговор о пошатнувшей мой здравый смысл королеве, подведу итог, разумнее будет с ней вообще не связываться. После обеда, стряхнув шок от увиденной мною сцены, я сконцентрировался на тренировке товарищей. День 137. Сегодня я собрался провести тренировку 3 группы стражи. Таков был план, но к несчастью пошел дождь. Состояние тренировочного поля было ужасно, все покрыто грязью, мокрое и скользкое. Немало воды вылилось, ноги трудно передвигать, легко поскользнуться, и что самое главное, одежду пачкает. Так как в королевской страже Янтарного дворца был высокий процент девушек, пришлось приостановить тренировку, доведя их естественно до необходимого состояния. Игнорируя возражения по поводу суровых условий тренировки, позволив их уставшим телам насладиться последующей за ней вкусной едой, как-то само собой, применив принцип кнута и пряника. Для начала, я думаю, что умение сражаться даже в плохую погоду весьма важно. Не то что я хотел устраивать такое каждый день, но сейчас я думаю, что иные условия будут им на пользу. День 138. Перепоручив тренировку канамитян, принцесса Сорванец повела меня на аудиенцию к королю. На аудиенции кроме нас полно всякого рода важных чиновников, так что я посчитал это хлопотным или даже чрезмерным. Если выкинуть несущественные детали, королевство теперь считает нас личной армией принцессы Сорванца. Прежде всего, мы группа наемников, выполнив дело, получив награду, легко можем пойти работать на противоположную сторону. Кажется, это заблуждение очередная проделка принцессы. Кажется, что она приехала на встречу с королем, сидя на моем плече, как-то с этим связано. Для королевства мы уже принадлежали к фракции принцессы Сорванца или были ее личной охраной. Я смог почувствовать враждебные взгляды от принадлежащих противостоящей фракции дворян. Ну, ничего особенного, пока мне платят золотом, для меня проблемой это не станет, но отрезав мне возможность к бегству, не стоит ее недооценивать. С миловидным личиком, принцесса Сорванец ведет дела по-королевски. Ну да ладно, надо бы обезопасить Янтарный дворец от нападений убийц подосланных, весьма взволнованных усилением фракции принцессы Сорванца, дворян. Если бы они нацелились только на нас, проблем было меньше. Мы уж себя-то в обиду не дадим. Когда аудиенция закончилась, у меня даже плечо затекло. Вечером, приняв ванную, Канамитян сделала мне массаж. Что бы могло значить ее яростные движения рук и взгляды, ну да после трудного дня, я смог хорошо расслабиться. День 139. Все еще ранним утром, к нам заявились убийцы. Большинство попались в расставленные вчера ловушки или были убиты на месте. До нашей спальни добрался смог только один. Вторженец был одет в темную одежду и маску, был вооружен ножом, покрытым фиолетовой жидкостью. Меня полусонного разбудила яростная тревога и, после наблюдения я понял почему, кажется, у него внутри было нечто наподобие бомбы. Причем не управляемое издалека, а самостоятельно активируемое, что нас и спасло. И что это за фигня? В общем, убить его тут мы не могли, из-за того, что окружающие пострадают от взрыва, я заразил его паразитом и использовал на нем. Хотел было вытянуть их него информацию, но, кажется, его память была стерта с помощью магического предмета. То же касалось и остальных арестованных убийц. Все они выглядели как мясные марионетки. Без команды они и пальцем не пошевелят, пустые люди. Используя паразитов и подчинение, я могу лишить их воли, но они с самого начала были сломаны, восстановить их было нельзя. Хотел я их перетянуть на нашу сторону, ну да делать нечего.